И, конечно, одним из самых первых пришел ко мне другой, умнейший и подлейший. Фуше! В то время министр полиции. Он сказал моему секретарю: «Если ваш генерал не поторопится, все погибнет». Так он дал мне понять, что ему все известно. Я немедленно встретился с ним и услышал: государственный корабль не может плыть без четкого курса. Должен появиться настоящий капитан, который приведет его в желанную гавань. Только преданная идеалам свободы шпага защитит нас всех от надвигающегося хаоса, в который ввергли страну. На всякий случай бывший кровавый якобинец не забывал об обязательной революционной риторике. Как мне хорошо известно из подлинно влиятельных членов директории, в вашем заговоре не участвует один Баррас. Он, думаю, тоже не против примкнуть к заговору против себя, но, видимо, вы против. И правы. Он слишком одиозен. Да и кого-то ведь придется объявлять виновником нынешней ситуации. При этом мерзавец улыбался, подло намекая: «Я знаю, скольким вы ему обязаны, и понимаю, как вы должны его не любить. Ибо, как известно, со времен Рима ни одно благодеяние не должно оставаться безнаказанным». Однако подлец ошибался. Я соблюдал правила: в политике нет места личным чувствам, и всегда умел быть деспотом для самого себя. Но Фуше был прав в другом. Баррас — главный вор в глазах толпы, и его необходимо было убрать из власти. Я спросил Фуше, что он думает об управлении страной после переворота. Он еще раз нагло улыбнулся. «Точнее, вы хотите узнать, что думают они?» «Они заблуждаются. Я имею в виду Сиеса и других участвующих в заговоре членов директории. Они полагают, что генерал, который имеет лишь опыт управления армией, позволит им продолжать разваливать страну уже под защитой его шпаги». «А что вы сами думаете о генерале?» «Я уверен, что управлять он будет сам. И очень жестко, с помощью одного, в крайнем случае двух». Так он показал, что знает и об участии Талейрана. «Воистину деятельных и осведомленных министров», — и добавил: «Я слышал, что заседание палаты будет перенесено в предместье Сен-Клу. Это произойдет 18-го Брюмера». «Да, он знал все наши секретные планы». Я промолчал, а он продолжил: «Видимо, вы хотите узнать, как поступит министр полиции. В тот день он прикажет закрыть городские шлагбаумы, отделив Сен-Клу от столицы. Опасная парижская толпа останется со мной, за шлагбаумом». Так он присягнул мне, но я все-таки хотел понять, откуда он все знает, и спросил его: «Дело в том, генерал, что мои глаза и уши всюду, и, если угодно, даже в вашем собственном доме. Я только потом узнал, что он заагентурил всю Францию и даже всю эмиграцию». Я вспомнил, как мадам Талье убеждала меня, что Фуше завербовал даже Жозефину. Этой мотовке постоянно требовались деньги. Император строго посмотрел на меня и продолжил: «Впрочем, и у него бывали проколы. Став впоследствии моим министром, Фуше хвастался, что сделал своим агентом герцога Блака, ближайшего друга прованского, будущего короля Людовика XVIII. И герцог сообщает ему о каждом шаге бурбонов. И когда этот тухлый Людовик вернулся, он первым делом потребовал, чтобы Фуше рассказал, кто следил за ним в эмиграции. После некоторых колебаний, для приличия, мерзавец раскрыл герцога Блака. «Сколько вы ему платили?» — спросил Людовик. Фуше назвал сумму. И король сказал: «Значит, герцог меня обманывал. Честно отдавал мне половину». У Фуше хватило смелости рассказать мне это после моего возвращения с Эльбы, чтобы не успели рассказать другие. И еще он объяснил мне, что Людовик жалок, но очень хитер. Нынче сам Фуше забыл об этом. Однако продолжим. Стоял теплый ноябрь, на лужайку перед домом вынесли большой стол, и я сел обедать с Мюратом и другими генералами. Во время обеда я дурачился с Гортензией, изображал черта, впрочем, я только делал вид, что дурачусь. Между взрывами детского смеха я шепотом обсуждал с Мюратом детали предстоящей операции. Говорить в своем доме в полный голос я теперь боялся. Подозревал всех лакеев. Было решено. На рассвете 18-го Брюмера я должен собрать верных генералов Мюрата, Леклерка, Макдональда и прочих и призвать их к спасению республики. В это же время обоим законодательным органам, Совету 500 и Совету старейшин, будет объявлено, что открыт заговор, готовится переворот, и что во имя безопасности депутатов следует перенести заседание обеих палат в загородный дворец Сен-Клу, а ликвидацию мятежа поручить, естественно, первой шпаге республики мне. Все шло по плану. Явившись в Тюильри, я увидел на лестнице секретаря Барраса и на глазах множества людей накричал на него: «Во что вы превратили Францию? Уезжая, я оставил вам выгодный мир и славу побед, а вы преподнесли мне по возвращении горечь войны и бесславие поражений. Где тысячи героев, деливших со мной славу в Италии? Они мертвы, вы их убийцы. Пойдите и передайте все это вашему хозяину». Бледный секретарь что-то лепетал. А в это время Баррас получал от Талейрана мой дар, весьма увесистый мешочек с золотом и дозволение уехать из Парижа, куда он пожелает. Правда, зная алчность Талейрана, я и поныне не уверен, что он передал тогда Баррасу все золото. Через час мне принесли желанный декрет, который принял совет старейшин. Ввиду существования роялистского заговора заседание обеих палат переносится в Сен-Клу. Национальная гвардия и войска поступают в мое распоряжение для охраны депутатов. Я прочел этот декрет войскам, и под тревожный барабанный бой его расклеили по всем кварталам Парижа. А потом из города тронулась кавалькада. Ехали экипажи с депутатами, за ними горцевала конная гвардия, и когда они покинули город, находчивый Фуше, как и обещал, приказал опустить шлагбаумы на всех заставах. Все шло как по маслу. Заседания обеих палат были назначены на 19-е Брюмера. Депутаты, участвовавшие в нашем деле, должны были выступить с речами о тяжелом положении в стране, после чего предложить палатам самораспуститься, а мне составить проект новой конституции. Утром 19-го Брюмера в открытой коляске, сопровождаемой эскортом офицеров, я прибыл в Сен-Клу. Я ожидал решений палат в парке. Но время шло, а они не принимали нужных декретов. Более того, вскоре они все поняли. И уже зазвучали голоса: «Почему мы окружены войсками?» И я решил выступить перед ними. Выступил я очень дурно, это можно записать. В совете старейшин я сказал что-то вроде: «Я не Кромвель, и коли я вас обманываю, пусть найдется Брут и прочее, бла-бла-бла-бла-бла». Они меня явно не слушали, и уже уходя из зала, я жалко прокричал им: «Кто любит меня, тот пойдет со мной».